Так, еще одну. Ну вот, кажется, и все. Ежик даже опомниться не успел, как снова превратился в куст малины. Ежик, все твои малинки у тебя на спинке. Ой, не могу. Ты, оказывается, Мишутка, собираешь ягоды быстрее, чем их ешь. Я даже рассердиться на тебя не успел. А я зато наелся вкусной малины, пока ты собирался сердиться на меня. Друг мой ежик шел по тропинке, нес ягодки спелые на колючей спинке. Друг мой медвежонок все ягодки съел. Я даже рассердиться не успел. Да не успел? Растет на тропинке, скорее решил отведать вкусненькой малинки. С малиновым кустом меня перепутал. Такой смешной истории я не забуду. Не забудешь? Долго еще потом Мишутка с ежиком сидели на лесной полянке и, вспоминая смешную историю, которая приключилась с ними летним утром, громко смеялись. Им было очень весело. Медвежонок даже подумал, не настоящую ли радость он встретил. Однако, как только теплый летний день стал склоняться к вечеру, радость опять куда-то исчезла. Но доброе сердечко Мишутки каждый раз снова и снова радовалось, когда он встречался со своим колючим другом, ежиком. Они вместе бродили по лесу, собирали грибы и ягоды, нежились на мягкой травке под теплым солнышком. Однажды, когда они, лежа на полянке, наблюдали за белыми пушистыми облаками в голубом небе, медвежонку пришла в голову чудесная мысль. Ёжик, а знаешь, завтра у нашей рыжей белочки будет день рождения. Ой. А давай устроим ей сюрприз. Сюрприз? А что это такое, сюрприз? Ну, это, понимаешь, ёжик, когда ты сделаешь что-то неожиданное и очень-очень приятное для друга. А, так, это здорово. А как мы это что-то сделаем? Мы приготовим белочке на день рождения пирог с орехами. Ой, пирог! Это будет просто замечательно. Белочка так любит орехи. Я это знаю. Но это еще не все. Сюрприз. Это не только пирог. Не пирог? А что же тогда? Пирог – это наш подарок. А когда мы приготовим его, то залезем на ель, где живет белочка, постучимся к ней и поздравим с днем рождения. Вот это и будет наш сюрприз. А кто это мы залезем? Ну, это я. Потом ты, ежик, с ореховым пирогом. Понимаю. Ты, может, и залезешь. А как же я? Не волнуйся, ежик. Я все придумал и все продумал. Пирог понесешь ты на своих острых иголочках. А я понесу тебя вместе с пирогом. Вот и все, ежик. Ой, какой-то опасный сюрприз у нас получается. Да что ты, ежик? Очень даже веселый получится сюрприз. Белочка так обрадуется, когда увидит меня, тебя и свой подарок. И очень удивится. А это самое главное в сюрпризе. Что-то мне этот сюрприз твой не очень... Да ты не трусь, ежик. Сюрприз должен быть смелым и неожиданным. Мы же еще ни разу не были у Белочки в гостях. Не были, но все равно это мне кажется очень опасным. Ёжик, ты что, не хочешь сделать Белочке сюрприз на день рождения? Да нет же, очень хочу. Ой, ну ладно, сюрприз так сюрприз. На следующий день друзья отправились собирать орехи. Мишутка очень хорошо умел лазить по деревьям и, взобравшись на большую орешину, стал рвать и бросать орешки ежику. А ежик ловко подхватывал их и, складывая в корзинку, считал. О, и сколько орехов! 12. Ой, хватит, Мишутка! Уже полная корзинка! Очень хорошо! Хватит так хватит! О, и сколько орехов! Хороший получится у нас пирог! Вкусный! Маленькие друзья поспешили домой к медвежонку, чтобы приготовить свой подарок Белочке. Как только пирог был готов, Мишутка стал укладывать его на колючие иголочки ежика. Так, стой, ежик, ровно. Не шевелись. Ну вот, кажется, готово. Хорошо наколол. Думаю, что хорошо. Да не волнуйся, ежик. Залезай ко мне на спину и держись покрепче. Ой. Ёжик нерешительно взобрался Мишутке на спину и крепко ухватился за мягкую шерстку. Кажется, все, я залез. Только осторожнее, Мишутка, не урони меня. И пирог тоже. Постараюсь, ёжик. И Мишутка не спеша полез на старую ель, где жила белочка. Сучки, на которые медвежонок опирался, тихонько потрескивали, а некоторые даже обламывались и падали вниз. Ежику от этого треска было очень страшно. Ой, сучки трещат и ломаются. Слышишь, Мишутка? Ничего, ничего, не бойся, ежик. А вот и долгожданная ветка, чуть выше которой был домик рыжей девочки. Ура, ура, пришли. Вернее сказать, долезли. Вот так сюрприз будет. Кажется, мы его почти сделали. Еще не совсем. Вот когда сядем на ветку, тогда можно успокоиться. Наконец друзья уселись на ветку и постучались в домик белочки. Как только белочка выглянет, будем поздравлять. Раз, два, три! С днем рождения, белочка! Не успели друзья допеть свое поздравление, как ветка, на которой они сидели, с треском обломалась. Первым на траву упал пирог, затем на него свалился ежик, а рядом плюхнулся Мишутка. Ой. Ой, что это было? Белочка, которая в этот момент отворила двери, увидела, как Мишутка с ежиком кувырком падали с дерева. Она быстро помчалась к друзьям на помощь. Ой, бедняжки, вы не ушиблись? Я, кажется, нет. Все целое. Я тоже, кажется, целый. Тогда почему ты плачешь, ежик? Потому что наш сюрприз не получился. Ничего, ежик. Зато подарок остался. Куда это он упал? Да я же сижу на нем. И сюрприз испортился, и подарок наш испортился. Не плачь, ежик, это не беда. Я приготовила ваш любимый пирог с малиной. Ведь сегодня у меня день рождения, и мои друзья должны радоваться вместе со мной. Ура! Мы будем есть малиновый пирог. Вот здорово! Ёжик, вытирай свои слезки. Надо же радоваться. Да, да, пожалуй, надо радоваться. Хотя сюрприз не очень удался, но Мишутка, ежик и белочка были очень счастливы в этот день. Впрочем, все летние дни друзья проводили вместе, весело и радостно. Только радость Мишуткина не задерживалась надолго и снова куда-то убегала. Так пролетело жаркое лето. Пришла золотая осень и одела лес в праздничный наряд. Желтые и красные листочки теперь сияют на солнышке, словно огоньки. Красота вокруг. А Мишутка все еще не встретил свою настоящую радость. А может, этой настоящей радости и вовсе нет? Когда же она ко мне придет? От такой печальной мысли медвежонок даже немножко загрустил. И осень золотая загрустила. Может, от того, что Мишутка не встретил своей настоящей радости? А может, потому, что пора уж осени уступать место белоснежной зиме? Все грустила осень, грустила, да и заплакала, проливая дождевые слезы на опавшую листву. Последние осенние деньки солнышко сияло необыкновенно ярко. От солнца, проникавшего в глубину леса, пушистый ковер желтых листьев казался золотым. Даже трудно было поверить, что вот-вот зима вступит в свои права и укроет все пушистыми белоснежными сугробами. Лес уже приготовился к встрече зимы и замер в ожидании. Одинокие листочки легкий ветерок срывал с деревьев, и они, кружась в воздухе, падали на землю. Но, несмотря на приближающиеся холода, солнышко весело разбрасывало свои лучики в небесной синеве и приносило радость всем вокруг. А вместе с солнышком сиял от радости и наш добрый Мишутка. Хотя он еще и не встретил свою настоящую радость, но настроение у него было очень хорошее. Наслаждаясь осенним солнечным днем, медвежонок бродил по лесу и собирал сухие опавшие листья. Слышите? Он идет сюда. Тише. О, какие листочки красивые, шуршащие, какие пахучие. Соберу большой букет и отнесу к себе в берложку. Будет в моем домике тепло и уютно. Какой сегодня чудный день. Солнышко так сияет. Ну просто настоящая радость. Ой, что это я сказал? Я только что сказал про настоящую радость. Может, она уже ко мне пришла? Я что, ее уже встретил? Наконец моя мечта сбылась. Вот она, настоящая радость. Милые желтые листочки, вы мне так нравитесь. И как вы похожи на мое любимое солнышко. Такие красивые. Сверкаете, словно маленькие солнечные огонечки. Сияют огонечками желтые листочки, а я брожу по лесу в солнечный денечек. Горит, горит на солнышке листика букет. Листочки будут напоминать мне о тебе, солнышко. Скоро нам придется расстаться, а мне так не хочется этого. И Мишутка почувствовал, что радость куда-то исчезла. Он с грустью поглядел на небо и тяжело вздохнул. Ну вот, снова радость убежала от меня. Значит, она была не настоящая. Прощай, прощай, мой друг. Прощай, мое солнышко. Я буду скучать без тебя. О ком это ты будешь скучать? Выглянув из дупла, удивленно спросила рыжая белочка. А, это ты, Белочка. Добрый день. Очень добрый, Мишутка. Такой чудный день, теплый, солнечный. Так о ком это ты будешь скучать? Да я без солнышка буду скучать. Не понимаю, как можно скучать, если ты будешь спать всю зиму? Ну и что, если я буду спать? Я все равно буду скучать. А я тебе говорю, когда спят, не скучают. А может, я буду скучать во сне? Вот. Ох уж эти мне твои сны. Некогда мне, Мишутка, разбираться с тобой. Надо домик свой готовить к зиме. Постой, постой, Белочка. Погоди, не убегай. Ну что еще? Мишутке очень не хотелось, чтобы Белочка уходила. Ведь при встрече с ней он снова почувствовал радость. Возьми, Белочка, мои желтые листочки. Это тебе от меня солнечный привет. Как это мило. Спасибо, Мишутка. Из огромного букета сухих листьев Белочка взяла несколько желтеньких листочков. Теперь в моем домике будет светло и солнечно.